«Погодите минутку, сэр», — остановил его проповедник. «Не могу ли я чем-нибудь засвидетельствовать мое глубокое уважение ученику великого Густава Адольфа и столь прекрасному ценителю благочестивого красноречия?» «Ничем, сэр, ничем», — отвечал капитан. «Вот разве только попрошу вас указать мне ближайшую дорогу к воротам. Да еще, раз уж вы так любезны», — присовокупил он с необыкновенной дерзостью, «не прикажете ли слуге подвести туда моего коня, темно-серого мерина? Стоит только кликнуть «Густав», и он насторожит уши. Сам я не знаю, где помещаются конюшни. А мой проводник», — добавил он, взглянув на Ранальда, — «не говорит по-английски». «Спешу исполнить вашу просьбу и услужить вам», — сказал пастор. «А ближе всего будет пройти по этому сводчатому коридору». «Да будет благословенно твое непомерное тщеславие», — подумал капитан. «А то я уже побаивался, что придется пуститься в путь без моего Густава». И в самом деле пастор проявил такое усердие ради столь превосходного ценителя благочестивого красноречия, что в то время, когда Альгетти объяснялся с часовым у подъемного моста, предъявляя свой пропуск и сообщая пароль, слуга подвел ему коня, оседланного и готового к дальнейшему пути. Во всяком другом месте внезапное появление капитана на свободе после того, как он на глазах у всех был отправлен в тюрьму, вызвало бы подозрение и повело к расспросам. Но подчиненные и домочадцы маркиза привыкли к загадочным поступкам своего господина, и часовые попросту решили, что капитан был освобожден самим маркизом, давшим ему какое-нибудь тайное поручение. Поэтому, услышав от капитана условленный пароль, они беспрепятственно пропустили его. Дальгетти медленно поехал по базарной площади городка Инверери. Ранальд в качестве слуги шел рядом с его лошадью. Проходя мимо виселицы, старик взглянул на болтавшиеся тела и в отчаянии заломил руки. И взгляд, и движение были мгновенны, но в них отразилась глубокая скорбь. Быстро подавив волнение, Ранальд на ходу шепнул что-то одной из женщин, которая, подобно Ресфи, дочери Айя, сторожила мертвые тела и оплакивала эти жертвы феодального произвола и жестокости. Женщина вздрогнула при звуке его голоса, но тотчас овладела собой и вместо ответа слегка наклонила голову. Выехав из города, Дальгетти продолжал путь, раздумывая, следует ли ему попытаться захватить либо нанять лодку, чтобы переправиться через озеро, или же лучше углубиться в лес и там скрываться от преследования. В первом случае он рисковал быть настигнутым немедленно. Галеры маркиза с высокими реями, обращенными к подветренной стороне, стоявшие наготове у причала, отнимали у него всякую надежду уйти от них на обыкновенные рыбачьи лодки. Если же он решился бы на второе, то как найти пропитание и надежное убежище в этом диком и незнакомом ему краю? Город остался позади, а капитан все еще не мог решить, где ему искать спасение, и начинал подумывать, что, бежав из темницы Инверерского замка, что само по себе было поистине отчаянным поступком, он выполнил лишь наиболее легкую часть своей трудной задачи. Если бы его теперь поймали, участь его была бы решена, ибо личное оскорбление, которое он нанес человеку столь могущественному и мстительному, могло быть искуплено только немедленной позорной смертью. Пока он предавался этим невеселым размышлениям и озирался вокруг в явной нерешительности, Ранальд МакИв внезапно спросил его, в какую сторону он намерен направиться. «Вот в том-то и дело, мой почтенный попутчик», — отвечал Дальгетти. «Я и сам не знаю, что тебе на это ответить. Право же, Ранальд, сдается мне, что лучше бы нам с тобой остаться в темнице на черном хлебе и воде, до приезда сэра Дункана, который хотя бы уж ради собственной чести сумел бы вызволить меня оттуда».